Глава 19. Ива против Виру. Арман, как оказалось, пожелал для себя отдельную спальню. Наговорил всякого. Дескать, он храпит, легается и кричит во сне. Все это мне поведала разбудившая меня Ижен. Она принесла несколько платьев моей матери, помогла мне одеться и с острым любопытством расспрашивала об обстоятельствах моего поспешного брака. Я вяло отбивалась, не желая об этом беседовать, хотя бы до того момента, как обсужу эту тему с Арманом. Он ясно дал мне понять, что стоит придержать язык. Что ж, я буду послушной женой. Супруг мой нашелся в библиотеке, уже бодрый, веселый и, кажется, совершенно довольный жизнью. «Для чего вам отдельная спальня?» — первым делом спросила я. «Не желаю ни с кем делить свои сны», — усмехнулся он. «Вы обиделись?» «Напрасно. Так принято среди знатных семейств. У каждого из супругов своя постель, а встретиться они могут в любой из них. Поверьте, это очень удобно». Я отвернулась, проведя пальцем по корешкам книг и совершенно не зная, как возразить. Я хотела спать с ним. Мои родители всегда спали вместе, но он, наверное, прав. Просто в домах, где мы жили, было не так уж много места. Братья мои тоже спали на одной постели, а в Роналевсе у каждого ребенка была своя комната. Я уже знала. Разумеется, у аристократов. «И все же мне было бы спокойнее с вами», — тихо призналась я. «Особенно зная, что в этом замке убили моего отца. А вдруг тут тоже есть призраки?» «Никогда об этом не слышал», — пожал плечами Арман. «Но даже если и так, то у вас есть Макеши. Пусть охраняет ваш чуткий сон, это его работа. Это все, для чего вы меня искали?» «На самом деле нет». Я вздохнула и рассказала о вопросах, задаваемых Ижен. «Что мне ей сказать?» «Ничего не говорите», — равнодушно бросил Арман. «А если она будет назойлива, тоже спросите ее невзначай, чей сын Жерар. Уверяю вас, больше она не задаст ни одного вопроса». «Почему? А чей он сын?» «Ижен, разумеется». «Как Ижен?» — растерялась я. «Но я думала, это бастард Регнера». «Да». «Но...» Мне стало трудно дышать, я никак не хотела верить. «Но они же брат и сестра». «И жен старше Регнера на пару лет. И она ему сестра только официально. На самом деле ее мать была беременна, когда выходила замуж за отца Регнера. От кого история умалчивает. Связь Регнера с его сестрой абсолютно недопустима по законам человеческим. Но на самом деле ничего ужасного тут нет. Только никто бы их не понял. Вот и живут они в этой глуши. Наверное, счастливо, кто их знает. Свои в курсе, а чужаки тут бывают редко. И для них Жерар — лишь воспитанник Регнера. А титул? На титул он права не имеет, даже на фамилию. Но, возможно, Регнер догадается признать сына бастардом и единственным наследником. Только для этого нужно выбраться из замка, а барон сидит тут как крот последние 15 лет. «Это ужасно», — покачала я головой. «Это жизнь, птичка моя. Твои вопросы закончились. Ты уже решила, что будешь делать дальше?» «Осмотрю замок, наверное. Съезжу в деревню. Не желаете ли со мной?» «Избавьте меня от этого», — поморщился супруг. «Мне хватило матушкиных проблем с арендаторами. Пусть вам все покажет Жерар, его здесь знают и любят. Уверен, он скоро во всем заменит своего отца». Я снова отвернулась. По дороге сюда Арман недвусмысленно дал мне понять, что не желает, чтобы я подружилась с Жераром, а теперь вот сам настаивает на том, чтобы он меня сопровождал. Как мне его понимать? Как не ошибиться? Это испытание, экзамен? Или ему в самом деле просто на меня плевать? В замке было интересно. Столько комнат, столько кладовых. Казематы в подвале, сторожевые башни с арсеналом, три колодца, погреба, а еще два подземных хода и чердак. И везде безукоризненная, безупречная чистота. Все финансовые бумаги идеальны, к домовым книгам не придраться. Барон Регнер держал хозяйство в твердых руках. Мне здесь было делать совершенно нечего, разве что гулять и развлекаться. А еще на мой счет ежегодно поступала весьма приличная сумма денег. Жалование сам себе Регнер выделил разумное. Я, посоветовавшись с Арманом, Велела увеличить его вдвое, да еще и добавила, что оно останется за бароном до самой смерти. Места здесь красивые, и мне нравилось. И лес, и горы на востоке и севере, и шахты, до которых я добралась в первую же неделю. Сопровождал меня Жерар, который во всех делах отлично разбирался. Вообще он был очень интересным молодым человеком лет 25. Умный, спокойный, где-то даже ехидный. Со мной он обращался чрезмерно уважительно, во всем соглашался. Какой контраст с вечно высмеивающим меня супругом. Жерар живо напомнил мне отца Акихиру Кио. Тот тоже никогда не повышал голоса и был очень терпелив с близкими людьми. Жерар мне нравился. Я ни в коей мере не рассматривала его как мужчину, он меня вовсе не привлекал, а вот дружбу с ним оценила. Никогда он не смеялся, даже если я задавала совершенно нелепые вопросы, все обстоятельно объяснял и не раздражался моей нетерпеливости. Арман и не думал меня ревновать, что было очень обидно. Не то чтобы я давала повод, но когда твоя супруга от восхода солнца до самой темноты пропадает где-то с другим мужчиной, тут даже святой бы задумался. Возможно, Валарье ни о чем не волновался, потому что Макеши везде сопровождал меня молчаливой тенью, но я так думаю, супругу просто плевать, где я и с кем. Когда у меня начались ежемесячные женские неприятности, я обрадовалась и немедленно ему об этом доложила, но тот только вяло кивнул. «Иветта, дайте мне еще немного времени», — попросил он. «Я все поняла. Я ему была совершенно не нужна. А Виро? Виро нужна?» Не удержалась, не смогла. Как только позволила самочувствие, надела кимоно и маску и пришла в его спальню. Даже не для того, чтобы заняться с ним любовью, а просто посмотреть, что из этого выйдет. Он ждал. Я поняла это по глазам, по нетерпению, с которым он подался мне навстречу. «Я тебя звал», — упрекнул меня Ювей. «Ты мне снилась, но как-то не так». «Далеко ты спрятался», — усмехнулась я, подавая ему неизменный дурман-чай. «На силу нашла тебя среди лесов». «Иди ко мне». Выпил чай, подхватил меня в объятия, отнес на кровать. Как всегда, был нежен и ласков. Я потом рыдала до утра, не понимая, почему так. Почему я не могу спать со своим законным супругом? Почему он просто не потерпит? Нет, наверное, я не хотела, чтобы он, закрыв глаза и, представляя другую, попросту исполнил супружеский долг. Наверное, быстро, холодно и безучастно. Но и быть Виро я больше не хотела. Только почему-то через несколько дней снова пришла к нему. Так прошел месяц. До этих чудесных мест тоже добралось самое настоящее лето. С полями, цветущими травами, бабочками и поющими птицами. С овцами на лугах, с работами в шахтах, где теперь пропадал Жерар, с первыми урожаями. Поначалу мне это все ужасно нравилось, все было внове, но уже через пару недель я готова была выть от тоски. Неимоверно скучно, не с кем даже поговорить. Ни подруг, ни маломальского собеседника. Арман торчал в библиотеке с Макешей, рисуя какие-то карты. И Жен после вопроса о том, где родители Жерара, разговаривать со мной вовсе не желала, ссылаясь на вечную занятость. А старик Регнер мне казался ужасно суровым. Я его побаивалась. Да и о чем с ним разговаривать? Об урожаях, что ли? «Вы отвратительный муж Валарье», — сообщила я как-то Арману за завтраком. «Аргументируйте». «Мне скучно. Даже поговорить не с кем. А вы совершенно не уделяете мне внимания». «О чем мне с вами разговаривать? О вышивке или о мужчинах? Что вам интереснее?» «Если выбор так скуден, то, пожалуй, о мужчинах», — смотрела на него прямо, не пряча глаза. «Поговорить нам давно стоит откровенно, вы не думаете?» «Возможно, и стоит», — криво усмехнулся граф. «А, кстати, не хотите ли съездить в Белый замок? Развеяться?» «К вашему бесплотному предку в гости? Благодарю покорно». «В столицу хочу», — неожиданно для себя заявила я. «Там давно уже прибыла нихонская делегация, там танцы, гулянья, а я тут от мух отбиваюсь». Понимала, что это было дерзко, даже нагло, но мне было уже все равно. А муж неожиданно задумался. «А почему бы и нет?» — пожал он плечами. «Мне в вашем замке, признаться, тоже наскучило. Слишком уж тут чисто и благородно». Он кивнул к прислушивающемуся к нашему разговору Регнару. Мы здесь и не нужны вовсе. И без того все как по маслу. Барон, как бы мне переманить вас в Белый замок? Там все гораздо печальнее». «Не выйдет», — усмехнулся старик. «Я здесь так активно хозяйничаю, что врос уже в эти стены. Видимо, буду как призрак прошлого графа Валарье навеки тут обитать». «Никаких привидений в моем замке», — поспешно попросила я. «Я натура нервная, чувствительная. Прикажу ведь разнести по камушкам замок и заново сложить. К тому же вы мне нужны, барон. Здесь еще моим сыновьям расти, а вам учить их вести хозяйство». «А какую же роль вы отводите мне, драгоценная моя жена?» — прищурился Арман. «А вы будете в плаванье, мой нелюдимый супруг», — бросила я небрежно. «Кажется, это всех более чем устроит». «Спасибо, я сыта». Я бросила на стол ложку, встала и удалилась. Как же я была на него зла. Не будь у нашей беседы свидетелей, я бы еще много чего сказала. И про то, что отцом моих детей вполне себе может быть другой мужчина, и про развод, мысли о котором уже приходила мне в голову, и про мужскую несостоятельность моего супруга. Может, и хорошо, что сумела промолчать. Вряд ли бы Арман так просто спустил мне эти оскорбления. Ответил бы, я бы еще что-то сказала. Рассорились бы насмерть, это я умею. А вообще, конечно, он не виноват. Это я затеяла брак, в котором он не нуждался. Это я ему навязывалась. Он меня любить вовсе не обязан. Наверное, я вот такая. Глупая, никчемная и непривлекательная.